Глава вторая. Адам. Элиза сидела с ровной спиной и смотрела в окно. Мы не перебросились и парой фраз с тех пор, как я забрал ее из академии и посадил в магмобиль. И, признаться, я не знал, о чем с ней можно поговорить. Казалось, мы полные противоположности. Она красавица, ухоженная, знающая себе цену. Каштановые пряди блестят и уложены аккуратными кудрями. На светлой коже ни единого изъяна. Изгиб бровей, стрелки на глазах, алая линия губ. Все идеально. Как и фигура, которую только подчеркивает коричневое платье из плотной ткани и с белым кружевом. И лишь темно-голубые, почти синие глаза напоминают осколки льда, безжизненные, отталкивающие. Итан предупреждал, что его бывшая невеста — стерва. Потому меня не покидало ощущение неправильности происходящего. Если бы не сложная политическая ситуация и не необходимость оказать поддержку другу, я бы никогда не стал просить руки Элизы Вовтенборн. Само собой, в первую очередь из-за того, что она бывшая невеста Итана. Но это не единственная причина. Элиза не отвечала моим пожеланиям в отношении супруги. Холодная, своенравная, стервозная, строптивая. Я бы предпочел более мягкую девушку, деликатную. Ну или хотя бы ту, которая не кривится при взгляде на меня. Я в контраст ей далеко не красавец, но совершенно не переживаю по этому поводу. Положение моего рода и моя репутация могут позволить построить отношения с родовитой и достойной девушкой. Но меня заботила служба, потому вопрос брака был отложен довольно давно и не поднимался. Да и не встретился пока никто, чтобы действительно взволновать. Точнее, была одна, сидит рядом. Я почувствовал аромат Элизы на балу 6 лет назад, отметил его притягательность. Даже подошел представиться. Она уже тогда была строптива. Без стеснения оценила меня взглядом, вздернула подбородок. Но все ограничилось лишь парой фраз, ведь стала известна личность девушки. Элиза Вовтенборн на тот момент была обещана Итану. Сожаление, если мелькнуло, то давно забылось под ворохом новых воспоминаний и впечатлений. Передовая вообще не способствует тому, чтобы долго рефлексировать. И вот судьба снова свела меня с этой девушкой. Пахло от нее теперь еще более притягательно. Но ее репутация, характер и прошлые поступки полностью отталкивали, как и отношение ко мне. «Вы можете сразу вернуться в академию после подписания и закрепления связи», — обронил я, присматриваясь к помрачневшему лицу девушки. «И не будете настаивать на брачной ночи?» — ровно ответила она, словно нехотя поворачивая ко мне голову. В голубых глазах поселилась настороженность. Она вообще старалась смотреть на меня как можно реже. «Я не собираюсь вас принуждать. Как отметил, это политический союз. Когда надобность в нем иссякнет...» «Что, уже подумываете о разводе? Мы еще не успели вступить в брак», — невесело усмехнулась она. «Я допускаю такую возможность», — ответил честно. «Вы не рады браку, а я, как сказал, не собираюсь принуждать вас и неволить». «По мне не скажешь, но в браке я жду как минимум взаимопонимания и симпатии со стороны супруги». «А меня вы сразу записали в бесчувственные стервы», — заключила она, скривив алые губы в усмешке. «Вы не позволяете узнать себя лучше. У меня сформировалось о вас отталкивающее впечатление», — признался я, не находя причин скрывать правду. «Ну вот, хоть что-то общее», — качнула она головой, коротко рассмеявшись. «И ведь действительно стерва. Я не позволяла общению, чтобы не разочаровываться. С Итаном мы общались почти 5 лет. И что в итоге? Где он? Может, и вы бы в процессе передумали. По мне тоже не скажешь, но я не бесчувственная». Элиза снова отвернулась, тонкие пальцы с аккуратными ногтями судорожно стиснули подол платья. «Я рада, что вы не собираетесь принуждать меня к выполнению супружеского долга. Мне стало спокойнее. Но я бы хотела пройти инициацию». «Что?» Ей удалось застать меня врасплох. «Инициацию проходят только девушки. Она заключается в открытии магических каналов через потерю девственности. Это дает серьезный толчок развитию резерва, потому отношение к процессу вполне спокойное, без флера романтичности, как принято среди людей. Впрочем, чаще всего это естественный процесс сближения пары. Я не обращался с этим вопросом к Итану, но был уверен, что за 5 лет он успел провести инициацию Элизы. Судя по всему, невеста совершенно его не интересовала. «Я невинна, не вступала в связь с Уилберном и хотела бы это продемонстрировать и вам, и общественности. Когда бы это ни произошло, отразится на резерве. Если случится не после заключения брака, снова пойдут неприятные разговоры. Может, даже слухи о неверности. Мне надоело терпеть пересуды. И помимо всего прочего, я бы хотела до завершения обучения повысить свой потенциал». «Вы хотите пройти инициацию сегодня?» «Да. Глупо в вопросах своего будущего и развития резерва руководствоваться чувствами. Нужно думать головой, иначе не достигну и половины своего потенциала». Похоже, она пыталась себя убедить. «А мне что делать в этой ситуации? Элиза — красивая девушка, ее внешность привлекает, аромат пробуждает инстинкты. Но как-то не хочется ощущать себя инструментом вынужденной инициации. Да и мало ли чем все обернется. Как бы ни пришлось наблюдать, как подо мной в истерике бьется девушка. Предпочитаю видеть ответное желание». «Возможно, у вас есть возлюбленный, с кем можно было решить этот вопрос», предположил я осторожно, хотя внутренне почти зарычал, осознав неприятие. «Даже спать со мной не хотите», — горько усмехнулась она. «Это просто политика, да? Заключить брачный союз и развестись, когда необходимость во мне иссякнет». «Нет, я не хотел вас оскорблять. Но разве вы бы сами не хотели освободиться от брака с нелюбимым?» «А меня и не ждет брак с любимым. Мне все равно подберут выгодную партию. Возможно, кого-то старше вас. Сложнее, неприятнее», — передернула она плечами. «Но развод окончательно перечеркнет мое будущее. Зато освободит меня». «Но она права. Это будет нечестно по отношению к ней». «Давайте не будем заглядывать так далеко», — предложил я ей, мягко коснувшись пальцами ее локтя. «Подпишем контракт, поговорим. Двое разумных существ всегда могут прийти к приемлемому решению». «Да, хорошо», — выдохнула она, кивнув, и вновь отвернулась к окну. В душе поселилось странное нетерпение. Я будто только сейчас позволил себе осознать, что подписывается не только выгодный и необходимый договор, но и заключается брачный контракт, который сделает эту красивую драконицу моей женой. Моей. Элизу. Девушку, что даже пахнет штормом. Строптивица Ватерборн будет в моей власти. И эти мысли не могли не будоражить. Брачный договор позволит мне любые желания. Вопрос состоял в том, что я сам готов себе позволить.